Глава 5. Танец стриптизерш. Главная пирамида Хранителя Солнца. Хранителю Солнца недавно стукнуло 60 лет, и посему лидер города считал себя довольно-таки искушенным в сложностях жизни. Он обожал копировать стиль одежд китайской древности и всегда облачался в тускло-золотые цвета. Фрак, брюки, сверкающая рубашка, тупоносые ботинки плюс скромная шапочка, гибрид блина и берета. Хранитель занимал птичий трон уже трижды. Он честно избирался на этот пост, презирая обман при подсчете голосов, фальшивые обещания и прочие недостойные его уровня мелочи. Правила едины для всех. Если народ откажет ему в поддержке, то новый хранитель торжественно зарежет старого на камне Великой Благодарности в самом центре Солнечной площади. Но этого варианта удавалось избежать. В последние десятилетия хранителю капитально везло. Он славился умом и изворотливостью, а посему тщательно контролировал угрозу появления конкурентов. Увольнение в канцелярии Солнца означало одно – казнь, ибо хранитель знал, что народ любит изгнанников, и они могут стать популярными. Каждый год он казнил весь кабинет министров, каждые 6 месяцев – главного министра и еженедельно председателя национальной комиссии, производящей автоторпеды. Нет, председатель вовсе не претендовал на должность хранителя. Просто торпеды были ужасными. Так поступал основатель города. Так делал его предшественник. Так было всегда. Врата солнца, украшенные лучами искусственных светил, распахнулись. Вошел слуга. «К вам, главный министр, о наш властелин!» — вежливо поклонился лакей. «Пусть зайдет!» — хранитель солнца побрел к птичьему трону. «Вы как-то нелюбезно отреагировали на мой поклон», — обиделся слуга. «Правда?» — удивился хозяин прекрасного дворца. «Уверяю, тебе показалось». «Нисколько», — гордо ответил лакей и застрелился. Главный министр вошел, осторожно переступив, точнее перекатившись, через растекающуюся красную лужу. Кругленький толстяк, он передвигался с помощью роликовых костылей, так как вследствие недавней казни остался без ног. Премьер-министра после утраты милости хранителя отвели на огороды дворца и расстреляли. Тот притворился мертвым, а потом умудрился разрыть могилу голыми руками и выбраться наружу. Ноги премьера пришлось ампутировать по причине гангрены. Однако хранитель солнца настолько подивился живучести политика, что снова назначил его на прежний пост. «Как ваше здоровье?» — поинтересовался инвалид. «Слава легкости атмосферного столба и бессменности климата — хорошо!» — милостиво кивнул хранитель солнца с высоты птичьего трона. «Кресло так величали, потому что птицы ближе всего к солнцу. Хотя туристы достаточно близко подлетают к желтой звезде и на автоторпеде. Смену названия сочли неблагозвучной». Министр откашлялся. Это значило, что новости вполне себе плохие. «Великий хранитель», — прошептал он, — «произошло страшное событие на станции главной энергии. 4 славянские девицы, нахлобучив на головы разноцветные колпаки, станцевали стриптиз, оставшись, так сказать, исключительно в колпаках. Солнечные техники, забыв про работу, наблюдали за их танцем и аплодировали». Министр замолчал, давая хранителю шанс оценить всю мощь свершившегося кощунства. «И что?» — с любопытством спросил хранитель солнца. «Огромный экономический ущерб», — печально сказал инвалид, клацая роликами по паркету. «Отвлечение от работы на стратегически важном объекте — вполне могло вызвать уменьшение потока солнечной энергии. У нас и так с доставкой сжиженных лучей солнца проблема. Ночью автоторпеду нигде не заправишь. Днем, конечно, мы запускаем ролики, что мечты сбываются, а вечером включаем искусственное солнце. Но народ недоволен. Ему натуральный свет подавай. В результате стриптиза мы получили меньше энергии. Хранитель солнца подпер кулаком подбородок. «Можно, конечно, сжечь их живьем», — предположил он. «У нас смертная казнь предусмотрена за любое преступление, включая кражу леденцов. А можно дать им грузовик конфет и отпустить восвояси? Честно говоря, я сам несколько запутался». «Это легко совместить», — предложил министр, сделав вокруг Хранителя Солнца круг на роликах. «Например, закормить их конфетами до смерти, а потом переехать грузовиком. Так или иначе, будет клевое шоу. А родителям девушек, скажем, подарим путевки на море. Это одновременно суровость и милость. Что скажете?» Хранитель Солнца почесал лысину под канареечным беретом. «Да ничего не скажу», — произнес он. «Я в таких случаях никогда не знаю, что делать. Хотя вчера мне интересный сон приснился. Вот представь, допустим, половина населения нашего города верит, что в облаках живет старик с бородой, создавший этот мир». Послышался скрип. У главного министра отвисла челюсть. «Прикажите мне отрезать еще и руки», — прямолинейно сказал он. «Но я считаю, что это полная ерунда. Мир создался сам по себе. Сначала появились инфузории, потом рыбы выбрались на берег и эволюционировали в динозавров, выродившихся впоследствии в обезьян. Все состоит из бактерий, микробов и атомов. Уж не думаете ли вы, что...» «Я теоретически», — осадил чиновника Хранитель Солнца. «В общем, этот невидимый облачный мужик создал людей из глины и даровал им законы. Но тут один из его подручных, строгий брюнет с рогами, посмотрев на все это, отчетливо сказал: „Говно“. И они стали соперничать с брюнетом за человеческие души. Дело в том, что в моем сне люди после смерти попадали в специальные миры. Сторонники бородача — наверх, на облака». «Да они же оттуда грохнутся», — не выдержал министр. «Согласен, но как-то вот держались», — признался Хранитель Солнца. «А поклонники рогатого брюнета проваливались под землю. Да еще учеными Древнего Египта научно доказано, жизни после смерти не существует. Но ведь на редкость забавная идея». Министр, в отличие от собеседника, так не считал. «Опасная вещь», — деликатно намекнул он. «Представьте, она появится в реальности. И что? Активисты бородача и брюнета непременно подерутся. Тут город такой, что морду принято бить по любому поводу. А эту традицию даже китайцы, несмотря на природный флегматизм, поддержали. Возьмем отечественную историю. Только на куриной войне, родившейся из кабацкого спора, что появилось раньше, курица или яйцо, миллион человек погибли. Жуткий сон, ваше солнечное превосходительство. Облачный старик, разумеется, представлял своему народу набор антинаучных фальшивых чудес. Там по большей части его сын прославился», — грустно сказал Хранитель. «Он умел ходить по воде, воскрешать мертвых и вселять сторонников брюнета в свиней. Парень жил в древней стране, называвшейся Иудеей и находившейся под владычеством латинян». «Вселять брюнетов в свиней?» — побледнел министр. «И как тогда в Иудее обстояли дела с наркотрафиком? Нет, я понимаю, что это сон, но как насчет подробностей?» Хранитель Солнца развел руками, облаченными в шелковую ткань. «Они настолько специфические, как бы у тебя мозг не взорвался. Я, например, проснулся ночью в холодном поту. Но вот одна вещь. По правилам бородача нельзя убивать людей». «Почему?» — страшно удивился инвалид. «А я знаю. Но не только это. Там много загадочных установок. Помимо «не убий» есть еще тупое «не укради» и уж совсем шизофреническое «не пожелай жены ближнего своего». Министр раскрыл рот, как рыба на берегу, не в состоянии произнести ни слова. «У меня даже во сне возникла схожая реакция», — кивнул Хранитель Солнца. «Что ж за законы такие? И это называется добро. Сегодня не пожелай жены, а завтра денег из казны не возьми. Любое устройство в городе рухнет, если перестанут воровать. На жуликах зиждется сам смысл государства в Евразии. Однако есть существенный плюс». Хранитель сделал многозначительную паузу. Министр поднял голову. «Добром очень многое легко оправдать», — улыбнулся глава города. «Допустим, если четверо стриптизерок станцуют свое шоу в культовом здании бородача, их запросто разрешат упечь за решетку по обвинению в оскорблении верующих в носителе бороды. И прочие проблемы решались бы с космической скоростью. Скажем, в случае уменьшения солнечной энергии уже готов пакет объяснений. И это кара бородача за плохое поведение. Либо козни брюнета, старающегося испортить имидж небритого противника. И ведь нутром чувствую, обязательно сработает. Жаль, я точно знаю, ни бородача, ни брюнета не существует. Иначе жизнь в городе солнца устроилась бы просто идеально». Министр издал легкое шипение, как проколотый шарик. «Дайте мне возможность осознать самую суть. То есть в облаках бесконечно летают невидимые обществу бородач с сыном из древней Иудеи, которые не могут упасть вниз. Они же сотворили землю, включая инфузорий, блох и динозавров. Обеспечивают жизнь после смерти, вселяют брюнетов в парнокопытных и строго наказывают девушек за стриптиз. Простите, я не представляю, кто в нашем веке уверует в подобную чушь». «И я не представляю», — честно сознался Хранитель Солнца. «А между тем даже и жаль. Сколько сложностей снялось бы разом, уважай, горожане, верховное существо на небе, слышащее всех и каждого, способные в случае горести подарить счастье, да еще и обеспечить загробную жизнь. Это идеальное подспорье для власти. Говоришь людям, да, сейчас в личном аспекте у вас полное говно, но зато на том свете обеспечены яблоки, колбаса и неограниченный куры-гриль. И все довольны. Очень досадно, что никто не додумался. Идея потрясающая. А у нас что? Одна солнечная энергия и ничего больше». Министр с трудом обрел способность дышать. «Слава эволюции и научному прогрессу, здесь такого быть не может», — сказал он. «Я восхваляю мощь и красочность ваших снов, но робко выражаю надежду. До появления верховного существа в небесах не дойдет. Нет, я бы еще понял научные обоснования. Например, бородач с сыном порхают благодаря турбинам с автоматическим ремонтом, подзаряжающимся от солнца. А обращения жителей города солнца передаются в огромную стоэтажную башню, современный компьютер, обрабатывающий миллиарды запросов. В противном случае, боюсь, мы распоследнего бомжа в городе этим не убедим». Хранитель Солнца уныло махнул рукой. «Я как вариант, вроде китайской сказки. В городе Шанхай пельмени Баадзе с глазами. Их едят, а они глядят. Сам знал, что в такое не поверят. А жаль. Мне пора на торжественный обед по случаю казни депутатов Солнечного пленума. Что у тебя еще?» «Таинственный случай нелегальной иммиграции», — зажужжал роликами министр. «Общеизвестно, въезд в город Солнца разрешен сугубо китайцам и в рамках особой квоты. Лицам славянской национальности, если те получат визу и даже под пытками скажут, что едут в гости к родственникам. Так вот, домоуправление люкс-комплекса «Сиань» донесло. У них в пустующей квартире вдруг появились два человека с домашним животным. А на проспекте 9 драконов в дымчатый кондоминиум внезапно заселилась личность, которую раньше никто не видел. Документы у всех в полном порядке. Это и вызывает подозрения. Хорошо бы дополнительно проверить. Хранитель солнца церемонно и важно кивнул. Тогда я отправляю дружинников, приложил руку к сердцу министр. Спасибо, что оставили сегодня в живых. Он покатил было к выходу, но вдруг обернулся, звонко хлопнув себя по лбу. А со стриптизершами-то как, ваше превосходительство? А, этими, наморщил лоб хранитель. Да, ты прав. Накормить их конфетами до смерти и переехать грузовиком. Пусть потом все газеты напишут, сколько именно по причине их выходки мы потеряли солнечной энергии. Это как же обидно, что нет небесного бородача. Министр склонился до самого паркета. Ролики быстро завертелись.